Но в конце концов любить и не говорить, разорваться. И я нашла себе слушательницу, и даже двух, в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы Швии, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася спала. «А у нас Мусенька умница, грамотная», — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. «А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку или про того барабанщика». Господи, как каждому положена судьба! Я уже 5 лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью. И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув, я могу рассказать про цыган. «Цыган?» Нянька недоверчиво. «Про каких таких цыган?» «Да кто ж про них книжки-то писать будет? Про поберох этих, руки их загребущие. Это не такие, это другие, это табор». «Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит молодая чертовка. Дай, барынька, погадаю о твоем талане, а старая чертовка белье с веревки, али уж прямо бриллиантовую брошь с барынина туалета. Не такие цыгане, это другие цыгане». «Ну, пущай, пущай, — расскажет приятельница, чуя в моем голосе слезы. — Может, и вправду другие какие. Пущай, — расскажет, — а мы послушаем». Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. «Цыгане шумную толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют, как вольность весел их ночлег», и так далее, без передышки и без серединных запятых, до «звон походной наковальни», которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а, может быть, просто принимаю. «А складно, — говорит, — как по-писанному, — восклицает швея, тайно меня любившая, но не смеющая, потому что нянька Асина. «Медведь!» — осуждающе произносит нянька, повторяя единственное, дошедшее до ее сознания слово. «А вправду медведь! Маленькая была, старики рассказывали, завсегда цыгане медведя водили. А ты, Миша, попляши!» И плясал. «Ну а дальше-то, дальше-то что было, швея?» И вот к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алеко. «Нянька, как?» «Алеко». «Ну уж и зовут. И имени такого нет. Как, говоришь, зовут?» «Алеко». «Ну и Олег калека». «А ты дура. Не Олека, а Алеко». «Я и говорю Олека». «Это ты говоришь Олека. Я говорю Алеко. О». «Ну ладно. Олег-то калека. Алеша, значит, по-нашему». Приятельница примиряющая. «Да дай ей, дур, сказать. Она ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку. Она дур, не ученая, а ты грамотная, тебе и знать.